«Маленький мальчик, ты мне знаком», — сказал старик, уставившись на Ганса. Ганс улыбнулся и сказал: «Я сын Фераки Фокса. Полагаю, он делал здесь свои свадебные фотографии. Он приходил сюда фотографироваться». Старик вдруг кивнул. «Фераки, ты сын Фераки. Как ты вырос. Боже мой, как летит время. Как поживает твой отец в последнее время?» Ганс криво сказал: «Он умер и теперь на небесах с Богом и Иисусом». Старик перекрестился. «Пусть его душа обретет покой. Так почему ты пришел сегодня?» Ганс сказал: «Я хотел сфотографироваться со своим приятелем». Старик рассмеялся. «Вы пришли сюда, чтобы сфотографироваться? Вы должны хорошо подумать. Здесь нет полароида или цифровой фотографии. Я должен разработать фильм для вас. Поэтому цена выше». Ганс сказал: «Не беспокойтесь о цене». Старик почувствовал удовлетворение и улыбнулся: «Ты принял правильное решение. Фильмы лучше, чем фотографии, потому что они имеют лучшую цветопередачу и детализацию. Они действительно потрясающие». Хотя студия фотографии была расположена в старом здании, студия с высокими потолками была просторной. Там вообще не было толпы, даже после того, как Годзилла вошел. Трое из них стояли на заднем плане. Годзилла сидел в центре, пока Лиду и Ганс обнимали его за плечи. Они улыбались вместе, чтобы сделать хороший снимок. После того, как они закончили съемку, старик собирался выписать им квитанцию для оплаты за фото позже. В то же время Ганс вручил ему альбом и сказал: «Босс, вы можете взглянуть на фотографии внутри этого альбома? Мы хотим знать их примерный возраст». После того, как он закончил аккуратно писать на чеке, он открыл альбом и внимательно посмотрел. Он потратил более получаса на просмотр фотографий. Ганс терпеливо стоял, а Лиду обошел вокруг, чтобы посмотреть на старые фотографии, висящие на стенах. Некоторые фотографии имеют столетнюю историю. Было очень интересно посмотреть, как Флагстафф выглядел 100 лет назад. После того, как он закончил изучать фотографии, пожилой мужчина погладил альбом и сказал: «В альбоме есть два вида фотографий. Во-первых, фотографии пустынного пейзажа, которым более 50 лет. Египетские архитектурные фотографии существуют уже более 150 лет». Ганс, любопытствуя, спросил: «Эти фотографии не из того же периода времени?» Старик засмеялся: «Конечно, нет. Хотя материалы фотографий похожи, я все еще могу определить их различия. Первая часть процесса захвата фотографий – использование сухой пластины. Кристаллы серебряного галлоида в желатине покрыты на основании фильма. Когда серебряные галлоидные кристаллы подвергаются действию света, серебряные галлоидные кристаллы преобразованы к металлическому серебру, который преграждает свет и появляется как черная часть недостатка фильма. Вторая часть, по-видимому, использовала негатив, который был получен путем мокрого коллодионного процесса. Он больше не использовался после 1881 года, как те старые камеры. Они были ликвидированы». При этом пожилой мужчина гладил прилавок. Под стеклом были какие-то старомодные камеры. «С 1881 года прошло 120 лет, верно?» – спросил Ганс. Старик сказал: «Да, я сужу о них по их характеристикам, цвету и разрешению. Вероятно, они использовали дагеротипный процесс. Кроме того, я думаю, что они использовали старомодную деревянную камеру». Он нежно гладил фотографии. Он сказал: «Этот процесс и камеры были ликвидированы в середине 19 века. Вот почему я думаю, что фотографии существуют уже более 150 лет». Ганс спросил: «Так эти фотографии ценные?» Старик сказал: «Трудно сказать. Если вы можете найти кого-то, кто любит собирать старые фотографии, они должны быть готовы потратить деньги, чтобы купить их. Но эти пейзажные фотографии малоценны, независимо от содержания или самого материала». Ганс тут же стал уговаривать его: «Итак, вы готовы стать владельцем?» Пожилой человек махнул рукой и сказал: «Я не смогу заставить кого-то быть владельцем моих собственных фотографий и камер. У меня нет для них места». У этого бизнеса не было никакой надежды. Однако Ганс не унывал. Он пожал руку старику перед уходом. После того, как он вернулся домой, он избавился от фотографии и сохранил архитектурные фотографии. Он считал, что старые вещи более ценные. Количество архитектурных фотографий было велико, всего их было 40. Он сделал несколько фотографий сфинкса и пирамид. Затем он сделал несколько снимков со своего мобильного телефона и загрузил их в интернет, чтобы узнать, есть ли кто-нибудь заинтересованный. Лиду сказал: Боюсь, на этот раз мы не сможем заработать большие деньги. Ганс оптимистично похлопал по куче книг и сказал, может быть, не так много, как мы ожидали, но мы, конечно, заработаем на этом немного денег. Если ты мне не веришь, я покажу тебе фокус. Он научил Лиду и Годзиллу классифицировать книги в соответствии с именем и жанром автора. Книги были разделены на несколько разделов. В каждой упаковке пытались расположить разные книги одного автора или разные типы книг. Это был большой проект. Трое из них были заняты целый день. Ханна также помогала им после окончания работы. Ганс попросил Стивена помочь им и с проектом. Пятеро из них работали до полуночи. Почти 4000 книг были разделены на более чем 100 разделов. Некоторые из них содержали более 100 книг, в то время как некоторые содержали только дюжину или около того. На следующий день Ганс открыл телефонную книгу и стал звонить в университеты. «Здравствуйте, могу я поговорить с ответственным за библиотеку университета штата Аризона? Ну, у меня есть новая партия книг для продажи. Все они в твердом переплете. Например, полная коллекция Марка Твена и Сидни Шелдона. Да, все они оригиналы, и состояние новое. Кроме того, они недорогие источники, безусловно, надежны. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 153. Глава 153. Крупнейший вкладчик. Это был его трюк. Он использовал самый простой способ продать их. Все книги были разделены на несколько разделов, а затем они начали продавать их в библиотеке. Он позвонил во все школы и университеты во Флагстаффе, включая начальные школы, средние школы и колледжи. Он также позвонил в школы и университеты, расположенные рядом с Флагстаффом. Они потратили все утро, чтобы продать книги. По сравнению с тем временем, которое они потратили на классификацию книг, это заняло гораздо меньше времени. Начиная со второй половины дня, они поехали отдельно, чтобы отправить эти книги и собрать деньги. Они потратили целый день и второй день, чтобы избавиться от всех книг. Наконец, их дом и грузовики опустили. Ганс пересчитал деньги. Они вложили 10 000 долларов и заработали 49 000 долларов. Чистая прибыль составила почти 40 тысяч. Действительно, много. Лиду похлопал его по плечу и радостно сказал, «Ты хорошо поработал. Большой Фокс, на этот раз ты заслужил мое уважение. Интересно, как ты смотришь на меня в своем сердце», — сказал Ганс с грустью. «Почему я только сейчас получил твое уважение?» Ханна сказала, «Тебе не стыдно это говорить, Ли, ты не должен хвалить его. На самом деле, самый большой вклад — это ты. Книги не смогли бы продаться, если бы не ты, потому что ты выбрал книги в твердом переплете. Это была настоящая причина, по которой библиотеки были готовы взять книги. Главным образом потому, что они были в твердом переплете и ограниченным тиражом. Книги в твердом переплете стоили дорого, и Ганс продавал их по пятой части рыночной цены. Вот почему библиотеки были рады принять сделку. Ганс был недоволен и сказал, «Сестра моя, почему бы тебе не сказать, что Бог помог нам? Без Божьего благословения мы вообще не смогли бы их продать. Слава Богу!» Ханна достала из-под одежды серебряный крестик и поцеловала его. Ганс рассердился и закатил глаза. «Убирайтесь с дороги, я собираюсь выпить пиво». Лиду сказал, «Не сердись, независимо от того, кто самый большой вкладчик, ты сделал хорошую работу на этот раз. Мы должны купить больше книг». Он напугал Ганса. «Нет, никогда не делайте этого, если они не все книги в твердом переплете. В противном случае, мы все испортим». Даже если там были книги в твердом переплете, он не был готов сделать это снова. Он работал с позапрошлой ночи и до сих пор, он был истощен. Телефон Ганса зазвонил после того, как он сделал глоток пива. Он лениво ответил на звонок и спросил, «Привет, говорит Ганс Фокс, кто это?» Вскоре он прямо сел на диване и сказал, «Да, да, это я опубликовал фотографии в интернете. Оригинальные копии со мной, да, их очень много. Да, на фотографиях египетские архитектуры и узоры. Я помню, там какие-то узоры. Пожалуйста, подождите немного, я проверю». Лиду знал, что он имел в виду, и сразу же взял альбом. Ганс описал фотографии. После того, как он повесил трубку, он выглядел довольным. «Я самый большой вкладчик. Ребята, я самый большой вклад». Лиду удивленно спросил, «Кого-то интересуют фотографии? Сколько они готовы заплатить?» Ганс поспешил переодеться и сказал, «Да, я думаю, ему действительно интересно. Он готов заплатить 4000 за фото, если это оригиналы. Однако, казалось, что их интересуют только архитектурные фотографии. 4000 за фото. Они могли заработать в общей сложности 160 000. Они были готовы к отъезду после того, как упаковали альбом. Ганс достал пейзажные фотографии и подмигнул Лиду. Возможно, мы можем быть спекулянтами без правил. Во время путешествия Лиду узнал, что человек, который интересовался фотографиями, был профессором исторического факультета Аризонского университета. Его ученики увидели фотографии, опубликованные Гансом в интернете, и рассказали профессору. Ганс сказал: «Мне нравится иметь дело с хорошо образованными людьми, с ними легко разговаривать». Они направлялись в город Тусон, второй по величине город Аризоны, также самый важный город в пустыне Южной Аризона. Это было также место, где был расположен университет Аризоны. Было несколько школ, которые пользовались большой репутацией в Аризоне. Эти школы имели похожие названия, такие как Университет Аризоны, Университет штата Аризона, Университет Северной Аризоны и так далее. Ганс был хорошо знаком с этой областью. Сначала они проехали через Феникс, и в конце концов, они проделали такое же расстояние, чтобы добраться до Тусона днем. Лиду вздохнул. Это действительно долгий путь. Ах, Мяу гладила усы лапами и кивнул, как будто она согласилась с этим. Мяу. Ганс не заметил движения оцелота. Он откинулся на пассажирское сиденье и сказал: «Хотя в Тусоне много мест для хранения, я не пойду, потому что мы не можем путешествовать так далеко». Он позвонил профессору, и они собирались встретиться в кафе. Когда Лиду и остальные пришли в кафе, мускулистый афроамериканец средних лет пил кофе с двумя мачо, молодыми афроамериканцами. Увидев этих троих, Лиду спросил: «Возможно, мы ошиблись адресом?» Он думал, что трое мужчин похожи на гангстеров, большой босс с двумя приятелями. Мужчина средних лет встал и взял на себя инициативу связаться с ним. Льюис, Мэтт Льюис, страстный ученик древнеегипетской истории и цивилизации реки Евфрат из исторического факультета Аризонского университета. «Вы мистер Ганс Фокс?» Ганс кивнул. «Приятно познакомиться, профессор Льюис. Вы выглядите очень мускулистым». Афроамериканских засмеялся. «История нуждается в том, чтобы быть изученной. Нам нужно держать наши тела сильными, чтобы работать в археологии. Если вы думаете, что ученые стары или слабы, то вы ошибаетесь. Вы, должно быть, сделали много достижений в археологии». Ганс достал фотоальбом и спросил: «Эти вещи тоже необходимы для археологии?» Увидев альбом, глаза Льюиса загорелись. Он сказал: «Я должен внимательно посмотреть». Ганс достал две фотографии и передал их ему. Он сказал: «Если я не ошибаюсь, фотографии ничего не стоят, однако некоторые слова на картинках стоят целое состояние. На фото было много зданий. Здания оказались поврежденными и на них были выгравированы иероглифы. На одной из фотографий он увидел сфинкса без текста, а на другой – здание. На здании были выгравированы иероглифы». Льюис взял фотографии и посмотрел на их оборотную сторону. Он держал маленькую лампу рукой. Со светом за фотографией появились две строчки слов. Лиду взглянул на слова и поверил, что они написаны по-французски. «Максиме Дуцамп и Густаве Флобер. Это их фотографии». Темнокожий почувствовал удовлетворение после того, как посмотрел на фотографии. Лиду с любопытством спросил: «Кто они? Они исследователи?» Льюис покачал головой. «Нет, они фотограф и писатель. Фотограф и писатель, которые впервые исследовали Древний Египет и сделали фотографии с помощью методов фотографии. Согласно историческим книгам, отец Максима был богатым хирургом во Франции. Он контактировал с камерой с юности. Возможно, он был одним из первых, кто соприкоснулся с камерой, так как техника фотографии только была изобретена между 1849 и 1851 годами. Максим был профинансирован французским правительством, чтобы представить углубленное исследование Древнего Египта со своим другом Флобером, который был писателем. Они, наконец, достигли пустыни после того, как они прошли через все трудности. Максим запечатлел серию легендарных фотографий со своим фотоаппаратом и штативом, включая древние египетские пирамиды, сфинкса и статую Асуана. Однако одним из самых легендарных инцидентов был: внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. Глава 154, глава 154, клуб 100 тысяч. Темнокожий профессор указал на фотографию с иероглифами и сказал: «Вы слышали о словах с Бога? Это относится к иероглифам. Хотя они не были самыми ранними людьми, которые обнаружили скрипты, Они были самыми ранними людьми, которые сфотографировали их камерой. Иероглифы были созданы 5000 лет назад, как сценарий, в Древнем Египте. Сегодня считается, что древнейшим письмом в мире является египетская письменность. Они не только обладали самым старым письмом, но и самым длинным письмом в мире. Найденная археологами палитра Нормира содержала некоторые из самых ранних найденных иероглифических надписей. До недавнего времени некоторые церкви в Египте до сих пор используют египетскую письменность. Этот вид письма когда-то считался божьими словами, поэтому его называли священными выгравированными буквами. Древние египтяне верили, что их письмена были сделаны богом Луны измерения и знаний, Тотом. Это очень похоже на легенду о Канджи, сказал профессор Льюис. Лиду неосознанно сказал, боги и призраки плакали, а небо заливало проса, когда Цанджи изобрел символы. Ганс удивленно посмотрел на него. Он не понимал, что говорит. Профессор Льюис улыбнулся и спросил, вы китаец? Лиду кивнула и сказал, да, пожалуйста, продолжайте. Я не мог сдержать волнение, когда услышал, как вы упоминаете легенду о Канджи. Профессор Льюис сказал, на самом деле, здесь нечего сказать о легенде. Я думаю, что эти фотографии имеют историческую ценность, поскольку на них были некоторые из самых ранних иероглифических надписей. Ганс попытался высказать свое мнение. Содержат ли эти иероглифы какую-то важную информацию, например, расположение сокровищ фараона? Темнокожий профессор засмеялся. Вы когда-нибудь видели кого-нибудь вырезал информацию о своих сокровищах на стенах собственного дома? Древние египтяне давно освоили производство папирусов. Поэтому они бы писали на папирусах, даже если бы это была важная информация. Услышав это, Лиду нахмурился и вспомнил папирусы, которые собрал. Однако слова, написанные на папирусах, не были иероглифами. В противном случае, он бы знал, что фотографии были ценными. Ганс снова спросил, фотографии были очень знаменитыми, верно? Профессор Льюис кивнул. Да, он запечатлел тысячи фотографий. Более половины исчезли. Ценны ли они из-за иероглифов? Спросил Ганс. Профессор задумался. Не только из-за сценариев, на самом деле эти фотографии показывают исторические изменения и отражают убеждения. Вы должны знать, что фотографические технологии существовали всего 20 лет. Максим рискнул углубиться в пустыню и запечатлеть фотографии на длительный период времени. Это было восхитительно. Лиду не понимал, о чем думал Максим в то время. Он сказал, они просто начнут умирать. Профессор улыбнулся и сказал, да, друг Максима Флобер упомянул об этом в своем эссе. Тем не менее, благодаря их усилиям, люди лучше поняли эту страну, которая испытала жестокую культуру еще до стадии индустриализации. Ганс пересчитал фотографии и сказал, итак, сколько вы готовы заплатить? Профессор сказал, как я уже говорил по телефону, одна фотография стоит 4000 долларов, я могу купить их все. Ганс покачал головой, извините, профессор, так как слова на этих фотографиях никогда не публиковались. Двое студентов ухмыльнулись, когда он упомянул об этом. Профессор Льюис махнул рукой и сказал, покажите их мистеру Фоксу. Один из юношей показал им планшет, и на экране появились фотографии. Ганс и Лиду увидели знакомую архитектуру и символы. Они посмотрели фотографии на планшете. Все фотографии были точными копиями фотографий в руках. Профессор Льюис сказал, на самом деле, эти фотографии принадлежали музею, которым руководит наш исторический отдел, но мы потеряли их во время выставки. Мои ученики видели эти фотографии раньше, поэтому они узнали их с первого взгляда в интернете. Ганс моргнул. Ему казалось, что ему больше нечем торговаться, но он не хотел этого признавать. Даже если вы все видели эти символы раньше, оригинальные копии с нами, 6000 за каждую фотографию, тогда они будут принадлежать вам. Профессор Льюис улыбнулся и сказал, 4000 долларов – это очень разумная цена. Мы бы не предложили такую высокую цену, если бы они не были связаны с нашим университетом. Ганс посмотрел на Лиду, который пожал плечами. Давайте вернем фотографии владельцу. Мы должны уважать знания. Хорошо, договорились. 4000 долларов за фотографию. Честно говоря, я больше не хочу торговаться из уважения к знаниям. Разговор между ними вызывал отвращение у одного студента. Он подумал. Ты зарабатываешь деньги из уважения к знаниям, профессор Льюис сказал, пожалуйста, дайте мне фотоальбом. Нам нужно всего 40 фотографий. Я должен идентифицировать их одного за другим. Лиду шепнул, не будь спекулянтом. Трое из них быстро выбрали 40 ценных фотографий из альбома, оставив 24 пейзажные фотографии для Лиду и Ганса. Я думаю, что эти фотографии антиквариат. Вам интересно? Нахально спросил Ганс. Профессор Льюис махнул рукой, извините, нам это не интересно. 24 штуки за 2000 долларов. Ганс прервал его и сказал, я уверен, что эти фотографии ценны. Профессор Льюис нерешительно покачал головой. Ганс снова торговался. 1000 долларов. Профессор задумался и, наконец, сказал, ну, они могут быть полезны моим друзьям, которые работают в области географии. Ведь фотографии запечатлели египетскую географию полвека назад. Лиду был ошеломлен. Вы видели эти фотографии раньше? Студент засмеялся. Мы потеряли все эти фотографии вместе. Они были использованы во время египетской культурной выставки. Поездка в Тусон помогла им заработать 161 000 долларов. Хотя они устали из-за такого долгого путешествия, они все-таки заработали денег. Обе стороны получили то, что хотели, а потом счастливо попрощались. Выйдя из кофейни, Ганс пнул мусорное ведро и крикнул. Черт, черт, черт, слава богу. Лиду смеялся, мы не в первый раз зарабатываем столько денег. Почему ты так взволнован? Ганс сказал, ты думаешь, я был взволнован из-за денег, которые мы заработали? Нет, я взволнован, потому что теперь мы можем присоединиться к клубу 100 тысяч. Сначала Лиду был озадачен, затем он понял, что Ганс имел в виду их общую прибыль. Их прибыль от книг составила 39 000 долларов. В общей сложности 161 000 они заработали на фотографиях, каждый из них мог получить 100 000 долларов. Кроме того, они продали слоновую кость мамонта за 299 000 долларов. Они заработали 100 000 с двух аукционов хранения соответственно. Согласно регламенту, они получили право вступить в клуб 100 тысяч. Лиду был в восторге, когда понял, что говорил Ганс. Неудивительно, что ты настаивал на продаже им фотографий за 1000 долларов. Но, черт, нам все еще нужно на 100 долларов больше. Они заработали 39 000 из новых книг, но они купили подержанные книги за 100. Таким образом, они заработали в общей сложности 38 900. Ганс усмехнулся, но у нас все еще есть куча старых книг. Возможно, мы сможем заработать на них 100 долларов. Вообще-то, я думаю, что смогу продать их все за 500 долларов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 155. Клуб 100 тысяч соблазнил их обоих, но они не могли с Пазу уже вернуться домой. Им пришлось остаться в Тусоне на несколько дней, так как путешествие сюда было нелегким. Тем не менее, Ганс очень гордился ими обоими. Он позвонил в филиал Ассоциации американских охотников за аукционами в Фениксе и сказал им, что они подадут заявку на членство через несколько дней. Лиду предупредил его, будь сдержанным, чувак, мы должны работать так, как будто бы в профиль, и держать себя в тени. Это определенно было бы умно. Ганс с гордостью сказал, с меня хватит, чтобы держать себя в тени, братан, перестань говорить об этом, немного повеселись, все расходы в Тусоне на мне. Тусон был городом в пустыне Сонора, штат Аризона. Он был окружен песчаными дюнами и скоплениями кактусов. Во время путешествия Лиду беспокоился, что фотографии не могут быть проданы по хорошей цене, поэтому не наблюдал за городом. Теперь же он был расслаблен и наслаждался видами Тусона. С тех пор, как он приехал в Соединенные Штаты, он видел два крупных города – Феникс и Тусон. Феникс был большим, густонаселенным, тогда как Тусон был веселым и классным городом. Это было не то, что он думал. Это было в соответствии с тем, что сказал ему Ганс. Он сказал, что Тусон был красивым и интересным городом, но Лиду этого не видел. Однако, несмотря на засушливую землю, Тусон был преуспевающим мегаполисом без недостатка ресурсов. Когда они ехали по улицам, Лиду обнаружил, что там было много магазинов с различными стилями, современными ресторанами и барами. Кроме того, здесь было много мексиканцев. Легко было понять, что Аризона граничит с Мексикой, а Тусон находится в южной части штата. Это был один из крупнейших городов, ближайших к Мексике. Естественно, здесь было много мексиканцев. Сначала они должны были найти жилье на ночь. Ганс вел дорогу к тематической гостинице, которая находилась в национальном парке Сагуара. Это была такая красивая среда. После входа в отель Лиду был удивлен. Потолок их комнаты и стены были прозрачными. Они могли видеть различные кактусы снаружи, находясь внутри комнаты. «Здесь красиво ночью, идеально подходит для наблюдения за звездами», – засмеялся Ганс. «Я знаю, что Ли любит ночное небо, поэтому я решил остаться здесь. Кроме того, Годзилле это тоже понравится, потому что этот отель предлагает бесплатный кофе, вафли и сосиски на завтрак. Вы можете есть все, что захотите». Годзилла рассмеялся, и он коснулся своего живота. Лиду мысленно пожалел владельца отеля. Выбор этого отеля был не только для того, чтобы они могли наслаждаться ночным небом, кактусами и бесплатным завтраком, но и потому, что он позволял клиентам брать с собой домашних животных без дополнительной платы в $20. Увидев оцелота, официант засмеялся и сказал: «Будет приятно остаться в нашем отеле, потому что король останавливался здесь раньше». «Король, Элвис Пресли?» – удивленно спросил ли официант, улыбнулся. «Да, кого можно назвать королем, кроме него?» Оцелот сморщил лоб и показал острые когти. Элвис Пресли был одним из самых значительных американских суперзвезд прошлого века. Он пел рок-н-ролл для всего мира. Элвис Пресли и Джон Леннон были двумя из ключевых людей, которые повлияли на популярную музыку Соединенных Штатов. К сожалению, они погибли очень молодыми. Когда они распаковали свой багаж, была поздняя ночь. Трое вышли на ужин. Ганс вышел и указывал дорогу. Он сказал: «Вы должны пойти на 4-ю авеню, если вы ищете что-нибудь вкусное. Я возьму вас, чтобы насладиться блюдом президентов». Они пошли в ресторан под названием «Мое маленькое гнездо». Билл Клинтон ел здесь однажды, поэтому они назвали комбинированную табличку в его честь. На самом деле, блюдо было в беспорядке. Они просто смешали тако, лепешки, буррито и кукурузный пирог вместе с соусом чили. Затем он был покрыт слоем сыра. Лиду потерял аппетит, когда увидел это, поэтому он заказал сонорский хот-дог. Это была фирменная еда Тусона, также известного как абсолютно лучший хот-дог. Хот-дог был завернут в бекон и покрыт сальсой, бобами пегой лошади, сыром, майонезом, горчицей, помидорами и луком. Кроме того, они также заказали пряный кактус, острую измельченную говядину, креольский с пряными копчеными колбасками, жареные яйца с чугунной сковородой, деревенскую жареную курицу, сушеную говяжью вырезку и многое другое. Из-за Годзиллы Лиду заказывал любую еду, которая ему нравилась, и наслаждались ею. Несмотря ни на что, Годзилла заканчивал с порциями, не оставляя ничего. Он быстро допил свою тарелку и заказал мороженое из шотландского виски. Медленно дегустируя вкусный десерт, он наслаждался неторопливой атмосферой ночного времени. Однако после их обеда произошел инцидент. Ганс оплатил счет, и Лиду первым вышел из ресторана. Его сразу оттащили два мексиканских подростка. Один из подростков приставил нож к груди, а другой сурово сказал: «Желтый человек, отдай все свои деньги, иначе». Годзилла тут же вышел и пнул подростка своей огромной ногой, когда он увидел это. Подросток, который держал нож, был напуган. Его рука вздрогнула, и кинжал направился прямо к шее Лиду. В этот момент Лиду немедленно отреагировал и схватил кинжал у молодого парня. Затем он пнул его пах. Подросток закричал и упал на землю, прикрывая промежность. Видя это, группа людей на улице обвинила оборонявшихся. Годзилла с темным лицом схватился за железные перила. Он приложил все свои силы в руку, а затем отпустил перила. В то же время он холодно сказал по-испански: «Кто посмеет приблизиться, я сломаю ему кости». Он был также мексиканцем. Окружающие люди постепенно рассеялись после его фразы. Ганс быстро ушел с Лиду, как только понял, что произошло. Лиду спросил: «Почему здесь так плохо?» Ганс сказал: «Когда-то Тусон был штаб-квартирой крыс. Несмотря на то, что вы взяли с собой оцелот, для дератизации все еще очень трудно. На самом деле, безопасность всех крупных городов в Соединенных Штатах в ночное время была плохой, особенно в Тусоне. Это объясняется тем, что в районах с меньшинствами и иммигрантами отмечается более высокий уровень преступности». На следующий день они совершили поездку по национальному парку Сагуара и отправились в музей миниатюр мини-машин времени. Перед музеем был лозунг: «Держись подальше от бизнеса динозавров, потому что ты хрустящий и вкусный с добавленной приправой». Зайдя в музей, они увидели динозавров. Они были такими же мини, как и предполагали их имена. Некоторые динозавры были жестокими и свирепыми, в то время как другие выглядели мило, демонстрируя зрителям разнообразные стили. Некоторые из них были роботизированными динозаврами. Они нападали и преследовали друг друга, имитируя добычу динозавров. Оцелот был заинтересован в них. Кот раскрыл рюкзак своими лапами. Затем он вылез из рюкзака и вскочил на маленького тираннозавра. Ахмяу бросил его на землю. ЧРТ, выругался Ганс и быстро поймал оцелота. До прихода управленческого персонала они немедленно покинули музей. Оцелот не хотел уходить. Он мяукал и цеплялся за упавших на землю динозавров. Это было так взволнованно. Они планировали вернуться домой, так как не смогли тщательно посетить музей. Поэтому компания отправилась в Феникс после того, как провели свою последнюю ночь в Тусоне. Они были готовы вступить в клуб 100 тысяч оцелот, хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в Америке. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 156. Когда они наконец выехали из Тусона, владелец почувствовал облегчение. Последние два утпа аппетит Годзиллы напугал его. Из-за бесплатного завтрака владелец не заработал денег на мужчинах. На самом деле он больше потерял во время их пребывания. Покинув Тусон, они собирались направиться к Фениксу. Лиду спросил, можем ли мы пойти сначала домой и выставить старые книги на продажу? Ганс небрежно сказал, их продали прошлой ночью. Я попросил Ксанну сфотографировать и опубликовать их на eBay. Они уже все распродали. Так быстро? Лиду был довольно удивлен. Ганс сказал, конечно, вам просто нужно найти подходящего покупателя через Фацебак. Затем вы оставляете им сообщение со ссылкой на eBay. Они найдут вас сами. Лиду восхищался Гансом. Он был экспертом по продаже подержанных товаров. Он не только хорошо продавал их разными способами, но и проявлял большое терпение при поиске клиентов. Когда они прибыли в Феникс, они сначала пообедали, а затем направились в местное отделение Ассоциации американских охотников за аукционами. Секретарь с избыточным весом, Валерий Уакер, ел овощной салат, который находился в небольшом контейнере. Ганс тепло помахал ей. «Дорогая, почему ты выглядишь такой подавленной?» Валерий вяло сказала. «Потому что теперь я могу есть только овощи, точно так же, как крупный рогатый скот и овцы. Очевидно, что я не хочу быть похожим на них». Когда они наконец выехали из Тусона, владелец почувствовал облегчение. Последние два утра аппетит Годзиллы напугал его. Из-за бесплатного завтрака владелец не заработал денег на мужчинах. На самом деле он потерял деньги во время их пребывания. Покинув Тусон, они собирались направиться к Фениксу. Лиду спросил, должны ли мы пойти домой и сначала выставить старые книги на продажу? Ганс небрежно сказал, их продали прошлой ночью. Я попросил Ханну сфотографировать и опубликовать их на eBay. И они быстро распродали. Так быстро? Лиду был довольно удивлен. Ганс сказал, конечно, вам просто нужно найти подходящего покупателя через Фацебак. Затем вы оставляете им сообщение со ссылкой на eBay. Они найдут вас сами. Лиду восхищался Гансом. Он был экспертом по продаже подержанных товаров. Он не только хорошо продавал их разными способами, но и проявлял большое терпение при поиске клиентов. Когда они прибыли в Феникс, они сначала пообедали, а затем направились в местное отделение Ассоциации американских охотников за аукционами. Секретарь с избыточным весом, Валерий Уакер, ела контейнер с овощным салатом. Ганс тепло помахал ей. «Дорогой, почему ты выглядишь таким подавленным?» Валерий вяло сказала. «Потому что теперь я могу есть только овощи, точно так же, как крупный рогатый скот и овцы. Очевидно, я не хочу быть похожей на них». Ганс вручил ей пакетик еды, который он забрал во время обеда. Запах сразу наполнил комнату. Внутри был небольшой стейк, подаренный на гриле, жареная курица и яичные пироги. Увидев эту еду, маленькие глаза Валерии расширились. Она проглотила слюну и сказала, «Хет, большой лис, не искушай меня едой, я на диете». Ганс махнул рукой и сказал, «Диеты всегда начинаются завтра, давайте наслаждаться сегодня». «Ли, я прав?» Лиду улыбнулся и сказал, «Это нормально, чтобы продолжать свой план диеты, но у вас должно быть достаточно еды. В противном случае у вас не будет энергии, чтобы начать свою плановую диету». Это была известная цитата в Китае, но ее редко слышали в Соединенных Штатах. Валерия засмеялась после того, как услышала слова Лидуса. Секретарша была соблазнена их словами. Слушая мужчин, она потянулась за сумками. В это время сзади подошли несколько человек. Кто-то сказал, «Не слушай их, они обманывают тебя, Валерий, это нехорошо для тебя». Лиду оглянулся и увидел молодого человека, яростно уставившегося на него. Он узнал, что это был Лил Пик, с которым он познакомился во время аукциона на складе для ветеранов Второй мировой войны. Ханс напугал его автоматом в то время. Рядом с Лил Риком был мужчина средних лет. У них обоих были отличительные особенности. У мужчины средних лет были большие выступающие уши. Он выглядел довольно смешно. Несомненно, Джеффри Рик был очень большой версией Лил Рика. Его прозвали «ушами собаки». Он был магнатом охоты за сокровищами Флагстаффа. У хороших магнатов по поиску сокровищ было отличное зрение. Лиду некоторое время смотрел на уши Рика, тот сразу же осознал это и холодно сказал ему: «Занимайся своими делами, держи голову между ног, если не хочешь попасть в неприятности». В его промежности уже есть голова, засмеялся другой мужчина средних лет. Рядом с Риком была небольшая группа людей. Кто так сказал? Может, вообще ничего нет? Посмотрите на этого нежного парня. Держу пари, в его промежности ничего нет. Могу поспорить, что там есть что-то, по крайней мере, пучок волос. Черные волосы азиатки, так же мило, как их волосы, верно. Эти люди пришли с плохими намерениями. Видимо, они оба пришли сюда из-за Лиду и Ганса. Лиду чувствовал их враждебность, но он не хотел попадать в неприятности в Фениксе, поскольку это место было им незнакомо. Однако Ганс был вспыльчив. Он посмотрел на них с презрением и сказал: «Кажется, я слышал, как несколько собаки залаяли сейчас». Голоса были тихими. Это группа собак, кастрированных их хозяином. Видя, что обе стороны будут ссориться, Валерий похлопала по столу своей полноватой рукой. «Молчать, ребята, не портите мне хорошее настроение во время обеда», — Лил Рик ответил. «Мы для вашего же блага, Валерий. Эти два парня соблазняют вас плохими намерениями. Вы должны выполнять свою плановую диету». Ханс усмехнулся. «Да, я признаю это. Но почему она должна держать свою диету? Я так не думаю. Ты хочешь сделать Валери старой девой? Ты не сможешь найти мужчину, не похудев», — сказал сразу Лил Рик. Ганс ответил разозленно: «Теперь я знаю, что в твоих глазах лишний вес – плохая вещь. Поэтому мы должны искать свою вторую половину, основываясь на размере и внешнем виде нашего тела. Я всегда верил, что твоя настоящая любовь будет нравиться тебе такой, какая она есть, принимая тебя полностью». Это казалось софистикой. Лиду знал, что Ганс говорил глупости, но то, что он говорил, имело смысл и даже получило одобрение девушки с избыточным весом. «Действительно», — Валерий кивнула, слушая Ганса. Ганс продолжил: «Валерий, ты знаешь лучше нас, ты эндоморф. Даже если ты успешно похудеешь, ты снова легко наберешь лишний вес, если съешь слишком много еды, верно?» «Да», — грустно сказала полная девушка. Ганс продолжил: «Итак, вы хотите наслаждаться своей жизнью и жить счастливо, или отказаться от вкусной еды ради других, просто чтобы жить с обидой и болью? Кроме того, что касается поиска мужчины, тебе действительно нужно полагаться на мужчину, человека, который желает быть с тобой, только когда ты худая и красивая». Валерия категорически сказала: «Нет, я бы предпочла быть одной. Глядя на вас всех, я ясно знаю, что нет хорошего человека, кроме Бога». Затем она схватила пакет с едой. Лил Рик с тревогой сказал: «Валерия, тебе действительно нужно похудеть». Валерия пожала плечами. «Большой лис прав. Мне суждено быть одинокой в своей жизни. Так почему я должна терять вес? Жизнь коротка, важнее жить счастливо, верно? Ожирение может вызывать многие заболевания. Вы должны оставаться здоровой, чтобы жить счастливо», — утверждал Лил Рик. Лиду сказал: «Хотя я ненавижу этого парня, я думаю, что он прав». Валерия засмеялась. «Возможно, но даже если я проживу 200 лет в условиях отказа от вкусной еды, я не буду счастлива». Лил Рик хотел возразить, но его ушастый папа нахмурился и притянул его к себе. Он посмотрел на Ганса и Лиду: «Что вы здесь делаете?» Ганс, торжествуя, почувствовал, что выиграл битву. «О, мы здесь, чтобы присоединиться к клубу 100 тысяч», — с серьезной улыбкой Рик сказал. «Правда? Что дает вам обоим право вступать в клуб 100 тысяч? Вы заработали более 100 000 долларов за два раза?» «Конечно», — сказал Ганс. Рик сказал неторопливо: «Но, насколько я знаю, у всех вас нет фактических доказательств зарабатывания 100 000 долларов». Ганс возразил: «Извините, но мы зарабатываем. Мы получили 200 000 долларов, продавая мамонтовую слоновую кость. Теперь, благодаря этому книжному аукциону, мы снова заработали 200 000. Есть ли у вас конкретные, надежные доказательства дохода от продажи мамонтовой слоновой кости, Рик задумался с улыбкой. Ли Ду не знал, почему эти люди здесь бездельничают. Ему не хотелось разговаривать с ними. Все время он ничего не говорил, оставляя их говорить с Гансом. После того, как Рик закончил говорить, он понял, что Ганс был настроен серьезно. Его сердце ощутило сильную тревогу, и он знал, что ситуация не была хорошей. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 157. Что это? Пошептал Ли Ду. Ганс не ответил ему и пошел искать Валери. Пожалуйста, помогите нам получить данные, относящиеся к нашей продаже мамонтовой слоновой кости. Валерия с удовольствием ела жареную курицу. Она помогла им сделать звонок. Вскоре список был распечатан. Система складского аукциона в США была очень зрелой. Было много сотрудников, и X-система управления была формальной. После каждого аукциона охотники за сокровищами могли приблизительно перечислять свои продажи и расходы. Они записывали все свои доходы и помещали их в базу данных для резервного копирования. Это было не обязательно, но большинство охотников за сокровищами делали бы это, потому что это включало проблему налогообложения и проблему социального обеспечения. Это происходило потому, что охотники за сокровищами были внештатными сотрудниками, в то время как уплата налогов и социального обеспечения требовала от компании предоставления разрешения. Банки и служба внутренних доходов ограничивали их, чтобы никто не мог отмывать деньги в этой отрасли. Оценка охотников за сокровищами ассоциации аукционных складов также была основана на базе данных. Если бы не было эффективного и надежного подтверждения дохода, клуб потерял бы свой авторитет. С этой базой данных охотники за сокровищами не могли просто создавать и компилировать данные о своих доходах, поскольку ИРС контролировал базу данных. Они должны были платить налоги на основании данных. Хикта не желал платить дополнительные налоги, и никто не хотел обманывать сокровища, которые они получали от складирования. Если бы это было обнаружено ассоциацией, они были бы исключены. Доверие требовалось, чтобы пользоваться товарами после аукциона хранения, и честность была очень подчеркнута при поиске сокровищ. Ганс посмотрел на данные и спросил, «Позве мы не просили клиента подписать их?» Валерия увидела данные на своем компьютере. Она ответила, «Да, вы не просили его подписать это, поэтому вам всем не хватает подписи подтверждения дохода», Ли Ду сказал. «Но у нас есть налоговый сертификат», Рик саркастически сказал. «Никто не знает, что будут делать другие люди, чтобы вступить в клуб более высокого уровня. Некоторые люди готовы платить за это, верно?» Валерия сказала. «Это не имеет большого значения. Ли прав. У вас есть налоговый сертификат, теперь вам нужна подпись от клиента. Вы же не поссорились с клиентом, верно?» Ли Ду кивнул. «У нас дружеские и кооперативные отношения». Рик сжал губы и закатил глаза. Никто не знал о злых намерениях в его уме. Ксанс отошел позвонить и сказал. «Добавить подпись легко, но я помню, что мы можем вступить в клуб, если у нас есть налоговый сертификат, верно?» Валерия сказала. «Да, это строго не требуется». «Не обязательно?» – перебив спросил Лил Рик. «Если так, то любой может просто вступить в клуб 100 тысяч добровольно заплатив налоги. Мой папа может даже вступить в клуб за миллион долларов». Ганс сказал. «Да, если вы готовы платить налоги с доходов 200 000 долларов». Лил Рик проигнорировал его и обратился к Валери. «Мы должны соблюдать правила и нормы, не так ли? Я помню, что есть строгие требования, установленные ассоциацией и клубом, верно?» Ли Ду понимал, что эти люди хотели преднамеренно придраться к нему и Гансу, чтобы помешать им вступить в клуб 100 тысяч. Ли Ду оттащил его и сказал. «Что ты сделал? Почему ты совершил такую ошибку?» Ганс беспомощно сказал. «Они просто намеренно пытаются найти недостаток, которого не существует. На самом деле, для вступления в клуб нужны только доказательства дохода и налога. Было слишком поздно говорить это. Они были целью злодея». Ли Ду продолжил. «Давайте свяжемся с нашими клиентами, включая профессора Льюиса, и попросим их добавить подпись». Ганс сказал. «Я уже связался с ними. Мы можем легко получить подпись профессора Льюиса, но связаться с Эрнстом Брейном сложно». Эрнст Брейн был зоологом, который представил парней гигантским покупателям слоновой кости. Ли Ду забыл имя покупателя. Он только вспомнил то, что они были из Италии. Слушая Ганса, Ли Ду вдруг понял. Они в настоящее время не в Соединенных Штатах. Они изменили свои номера телефонов. Ганс беспомощно поднял свой мобильный телефон, чтобы показать ему. Ли Ду понял, что произошло. После того, как они продали гигантскую слоновую кость, Эрнст сказал, что он планирует отправиться в Европу со своими итальянскими друзьями. В то время они не заботились об этом, поэтому они не сохранили европейский контактный номер Эрнста. Ганс сказал, но это не проблема. Эрнст Брейн и его друзья – общественные деятели. Я найду способ связаться с ними. Ли Ду покачал головой и сказал, хорошо, давайте просто возьмем это за урок. Мы должны быть более осторожными в следующий раз и рассматривать ситуацию со всех сторон. Что вы имеете в виду? Ли Ду просто сказал, мы не вступаем в клуб 100 тысяч. Я полагаю, что скоро появится следующий шанс. Давайте подождем несколько дней. Возможно, мы сможем заработать еще 100 000 долларов на следующем аукционе. В прошлом Ганс, конечно, не упустил бы такой шанс. Он был так близок к вступлению в клуб 100 тысяч. Тем не менее, в партнерстве с Ли Ду, они часто получают ценные единицы хранения из-за особых преимуществ друг друга. Поэтому он был уверен в своем будущем. Рик и остальные уставились на них. Валерия не могла помочь им принять решение. Они должны пройти процедуру самостоятельно, чтобы подать заявку на членство в клубе 100 тысяч. Увидев это, Ханс махнул им своим средним пальцем и сказал, «Хорошо, ты не знаешь, в этот раз мы не собираемся вступать в клуб. Давайте посмотрим, какую причину ты найдешь, чтобы остановить нас в следующий раз». Рик и остальные торжествующе ушли. Выйдя, кто-то похвалил Рика. «Джеффри, ты хорошо поработал. Мы действительно нашли способ помешать им присоединиться к клубу». Ли Ду слабо услышал эти слова и нахмурился. «Эти двое были намеренно здесь, чтобы остановить нас», — Ганс беспомощно сказал. «Очевидно, мы стали врагом государства». Валерия засмеялась. «Если бы вы могли вести себя сдержанно, всего, что произошло сегодня, можно было бы избежать». Ганс быстро спросил, «Что ты имеешь в виду?» Валерия сказала, «Со дня, когда вы объявили, что хотите вступить в клуб 100 тысяч, было несколько человек, которые пытались остановить вас обоих. Остальные сделали бы то же самое, даже если бы Джеффри не пришел сюда сегодня». Ли Ду сердито сказал, «Понимаете, что я сказал? Мы должны работать в профиль и держать себя в тени». Ганс беспомощно сказал, «Очевидно, что эти злые люди. Ладно, на этот раз я виноват. Как только мы вернемся во Флагстов, я немедленно найду несколько ценных единиц хранения». Ли Ду покачал головой. «Нет, мы не собираемся уходить. Что ты делаешь? Я должен последовать за Риком. Этот епископ разрушил наш план вступления в клуб сотен тысяч. Я должен помешать этому парню претендовать на сокровища на аукционе». Ганс сказал, «Хорошая идея. Кажется, ты очень зол». Ли Ду обычно был уравновешенным и терпимым человеком. Конечно, он разозлится, когда люди будут издеваться над ним. Естественно, он должен дать отпор. Так они и остались в Фениксе. Ганс последовал за Риком, а Годзилла отправился на тренировку в отель. Ли Ду хотел бы прогуляться по Фениксу с Алцелотом, но в городе было слишком жарко и сухо. Поэтому ему пришлось подумать о другом способе скоротать время. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 158. Феникс был очень жарким местом. Температура может легко взлететь до 100 градусов летом. Как же долго длилось лето? Начиная с середины июня, когда весна повисла во многих с других местах, они уже начали готовиться к середине лета здесь. Ли Ду и Оцелот прогуливались по улице, но всего через час они были пропитаны потом. Оцелоту было еще хуже, так как кошачий мех не мог позволить рассеять больше тепла, так что он высунул язык, как собака. В конце концов кот сдался и взобрался на толстое дерево, отказавшись вообще двигаться. Ли махнул рукой и сказал, «Давай, давай же, пойдем домой». Оцелот посмотрел на него с подозрением и продолжал высовывать язык. «Пойдем домой, там кондиционер. Смотри, я тоже не переношу жару». Мистер Ли вытер пот со лба. Видя это, Оцелот начал доверять ему. Он спрыгнул с дерева и быстро забрался в рюкзак. Кот использовал свои когти, чтобы открыть рюкзак для свежего воздуха. В эту погоду помог бы холодный напиток, но Ли Ду уже выпил несколько стаканов ледяных соков. Ксоть они и были вкусными, также были слишком сладкими. Он не хотел принимать слишком много фруктозы. На обратном пути он прошел мимо китайского супермаркета. Ли подумал, что мог бы купить немного мягкого клейкого риса, винных дрожжей и дрожжевого порошка для варки вина, чтобы он мог сделать несколько напитков. Во время учебы в колледже он работал в японском ресторане и приобрел некоторые навыки пивоварения. Он хотел сделать кислое рисовое вино. Этот легкий алкогольный напиток является любимым напитком в сельской местности Японии. Однако гостиничный номер не способствовал пивоварению. Поэтому он решил спросить у владельца разрешения на использование кухни. Но Бидаса не было рядом, там была только девушка, одетая как мужчина по имени Николь, вытирающая очки в баре. Лиду постучал в бар и сказал: «Привет, Николь, почему ты вытираешь очки? Они уже такие чистые». Эта эксцентричная девушка посмотрела на него и сказала: «Это один из приемов бармена, чтобы клиенты чувствовали себя менее напряженными. Понимаешь?» «Не понимаю». Николь фыркнула и сказала: «Когда клиент пьет, если бармен не будет занят чем-либо, клиент может подумать, что бармен обращает внимание на себя. Поэтому клиент будет чувствовать стресс, и вытирание очков помогает решить эту проблему, понимаете? Теперь я понимаю, спасибо, но я был бы признателен, если бы вы могли одолжить мне кухню», — сказал мистер Ли с улыбкой. Николь покосилась на него. «Вы хотите готовить?» «Нет, я хочу приготовить немного вина». Маленькая девушка была заинтересована. «Вы знаете, как готовить?» «Варить пиво?» «Нет, я хочу сварить немного рисового вина. Чтобы приготовить пиво, требуется как минимум одна неделя, и у меня не так много времени здесь», — объяснил Лиду. Маленькая девушка была новым барменом. Она очень интересовалась пивоварением, поэтому с радостью согласилась на его просьбу, но с одним условием. Девушка хотела выпить с ним. Лиду ответил: «Нет проблем, но разве тебе не нужно присматривать за баром?» Она пошла на задний двор и присвистнула. К ней подбежала большая собака с золотым мехом. Николь дала ему кость и сказала: «Заботься об этом месте, хорошо?» Слюнявая собака кивнула, словно поняла ее слова. «Эта собака хорошо обучена», — похвалил Лиду. Маленькая девушка нетерпеливо сказала: «Конечно, Сяоби умная собака, давай уже начнем варить вино». Многие китайские иммигранты в Соединенных Штатах прибыли из Южного Китая. Они открыли большинство китайских супермаркетов здесь. Поскольку у них была традиция пить рисовое вино в их родном городе, в этих супермаркетах можно было легко найти мягкий клейкий рис для пивоварения. Клеевой рис предварительно вымачивали, а затем герметизировали в вакууме. Поэтому их можно использовать для приготовления вина после вскрытия упаковки. На кухне была большая скороварка. Видя, что клейкий рис был чистым после двухкратной промывки, Лиду положил его в кастрюлю и приготовил так же, как и кашу. Николь внимательно посмотрела и спросила: «Сколько воды?» «Соотношение между рисом и водой составляет от 1 до 1,5», — сказал Лиду. «Будьте терпеливы. Возможно, потребуется 1,5 часа, чтобы приготовить. Контроль времени очень важен в пивоварении». Лиду снимал крышку каждые 15 минут, чтобы проверить рис. Поскольку было использовано совсем немного воды, рис в конце концов превратился в кашу. Каша закипела в кастрюле, пузырьки разного размера выходили на поверхность. Примерно через 1,5 часа каша была готова. Клейкий рис пах чудесно. Лиду подумал, что с некоторыми солеными огурцами эта комбинация станет отличным завтраком. После охлаждения риса он добавил винные дрожжи и дрожжевой порошок. Затем добавил немного йогурта после того, как все хорошо перемешал. Когда Николь увидела смесь, она надулась и сказала: «Какой беспорядок, это выглядит отвратительно». Лиду улыбнулся и сказал: «Если бы вы знали, сколько бактерий содержится в дрожжах и йогурте, вы бы чувствовали себя более противно. Добавление дрожжей или йогурта помогло поднять и сделать больше дрожжей за короткое время, что сократило время, необходимое для брожения». Равномерно перемешав смесь, Ли поставил кастрюлю в угол кухонного уголка. Он сказал: «Расскажи своему брату об этом. Не дай ему выбросить смесь. На этот раз выпей хорошего вина». Николь была удивлена. Она спросила: «Это все?» Лиду сказал: «Конечно. Как вы думаете, насколько это будет сложно?» Николь молчала. Она положила заметку на горшок. На записке было несколько симпатичных маленьких слов: «Кто бы ни касался моего горшка, я ударю этого человека бутылкой пива». Ганс ничего не нашел в тот день, и на следующий день он снова начал искать рано утром. Его трудовая этика была похожа на профессионального шпиона, и мистер Ли не мог не похвалить его за это. Днем Николь пришла к нему и сказала: «Прошло 24 часа. Лиду читал книгу. Не бери в голову, пусть бродит еще 2-3 часа, небрежно сказал он. Девушка сказала с сердитым лицом: «Вы не очень разборчивы в этом». Видя, что она взволнована этим, Ли отложил свою книгу и сказал: «Она может быть готова сейчас, но я просто пытаюсь быть в безопасности». После того, как он открыл горшок, как будто открывал бутылку с пивом, из него вышла молочно-белая пена с легким запахом алкоголя. Николь выглядела такой взволнованной. Она сказала: «Я чувствую запах алкоголя». А да, это был успех. Этот горшок каши теперь выглядел полужидким. Лиду использовал чистую марлю, чтобы отфильтровать кашу, налив молочный спирт в большую бутылку. Николь не могла больше ждать. Она вынула ложку и попробовала алкоголь. Она надулась и сказала: «Ну, это было невкусно, просто на вкус как алкоголь». Лиду засмеялся: «Будьте терпеливы, подождите до вечера, и вы обнаружите, что на вкус он по-другому». Он положил рисовое вино в холодильник. Этот процесс позволил бы дрожжам разлагать крахмал на сахар, повышая кислотность, а процесс охлаждения улучшал бы вкус рисового вина. Вечером, когда садилось солнце, Ганс вернулся с измученным от пота телом. Лиду спросил: «С тобой все в порядке, приятель? Не будь слишком резок к себе. Будь осторожен с тепловым ударом». Ганс махнул рукой и сказал: «Я прекрасно подхожу к холодному пиву». Лиду ответил: «Я дам тебе другой напиток. Он на вкус сильнее, чем холодное пиво». В саду на заднем дворе отеля была беседка. Ли принес рисовое вино и отвел Ганса и Годзиллу в беседку. Вскоре Николь подошла к беседке рядом с Бидисом. Она чувствовала себя взволнованной, чтобы попробовать рисовое вино. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 159. Ганс не мог сказать ни слова, было слишком жабко. Он указал на рисовое вино и отчаянно кивнул. Лиду не спешил. Он усмикснулся и положил немного льда в стакан, который только что вымыл. Затем он перенес бутылку и налил в нее вино, похожее на рисовый суп. Он был отфильтрован марлей, поэтому рисовое вино не было густым. Хлевая его в стеклянный стакан, оно стекало по стенке. Гладкое, как шелк, прозрачное, как хрусталь. Сначала он налил стакан рисового вина для Бидеса и Николь, брата и сестры. Бидес поднял стакан и слегка потряс его. Раздавались трескучие звуки, когда лед ударил в стекло. Он выглядел как сомелье. Когда дело дошло до Ганса, он сделал большой глоток из своего бокала с рисовым вином и отрыгнул. «Как это здорово! Не можете насладиться вкусом рисового вина?» Лиду улыбнулся. Ганс развел руками. «Братан, я слишком хотел пить. Я искал целый день. К счастью, я не умер от обезвоживания в этой пустыне. Я благословлен моими родителями на небесах». Он замедлился после того, как выпил 3 стакана подряд. Николь выглядела как сорванец, но она пила как леди, потягивая и думая. Лиду налил себе стакан и передал бутылку Годзилле. Громадный мексиканец смущенно почесал голову. Он взял бутылку, выпил содержимое вниз. Лиду потягивал вино. Вкус сладкий и кислый. Аромат был немного пряным, но текстура была хорошей. Она выглядела гладкой, как шелк. Этот вид вина можно подавать в качестве напитка, но нельзя смешивать как коктейли, ответила Николь после 2 бокалов. В холодильнике была большая бутылка рисового вина. Лиду ответил: «Да, его можно подавать только как напитки». «Как он на вкус?» Ганс сказал: «Кса, друзья, я чувствую себя хорошо. Я больше не могу жить без этого. Вы должны продолжать делать это вино. Я буду вашим постоянным клиентом». В сумерках даже при заходящем солнце на улице все еще было жарко. Какое удовольствие было пить сладкое охлажденное рисовое вино в тот момент. Насладившись большим количеством вина, Ганс рассказал им информацию, о которой они спрашивали. «Несколько единиц хранения будут проданы завтра на аукционе в Бюро по управлению земельными ресурсами Феникса. Рик встретился сегодня с некоторыми официальными лицами, поэтому он мог получить инсайдерские новости. Он обязательно примет участие завтра». «Бюро по управлению земельными ресурсами? Разве это не правительственный департамент?» «Это действительно правительственное ведомство. Оно предоставляет информацию о земле и туризме для Государственной лесной администрации, Национальной лесной администрации, Министерства земли и ресурсов и так далее. Эти отделы всегда находят что-то утерянное или выброшенное туристами. Затем они хранят их в официальных хранилищах». Узнав об этом, Бюро по управлению земельными ресурсами начало выбрасывать мусор в подразделения, которые были очень невнимательными, и позволяли охотникам за сокровищами предлагать цену за них и убирать их. Узнав эту информацию, Лиду отправился в это хранилище рано утром следующего дня, но было слишком поздно, они не смогли разобраться в ситуации. Он становился лучше в борьбе с ошибкой. Мужчина мог контролировать покупку в течение долгого времени, пока не использовал способность поглощения времени. Хранилище, принадлежащее бюро землеустройства, было расположено в пригородном, пустынном регионе Феникса. Там не было никакого другого здания, кроме грубого хранилища. Глядя на огромное хранилище, Ли Ду был поражен. Государственные хранилища классные. Общие единицы хранения, с которыми они связывались, были небольшими и миниатюрными. Здесь единицы были очень большими. Легко 300 квадратных футов. Как такой маленький блок хранения хранит так много мусора? С пренебрежением спросил Ганс. Поскольку бюро землеустройства было мало известно, число охотников за сокровищами, которые участвовали в этом аукционе, было большим. Под палящим солнцем уже было несколько человек, и около 10 грузовиков остановились на обочине. Рано утром было жарко, и им негде было хорошо отдохнуть. Ли Ду и его друзьям пришлось сесть в железного рыцаря. Он пошел в хранилище, чтобы проверить их с ошибкой. В первых двух отрядах, которые он исследовал, он мог видеть только несколько куч мусора. С жаркой погодой и удручающим результатом он вернулся к машине. Но машина была похожа на сауну. Кондиционер должен был быть включен. Черт возьми, Феникс взорвется, я чувствую себя как в вулкане. Как только дверь машины открылась, они вышли и начали жаловаться. Было 9 часов, аукцион скоро начнется. Рой, если я ничего не получу в этот раз, я тебя одолею. Это трата впустую тонны бензина, оставляя кондиционер включенным. Черт, я тоже. У меня плохое предчувствие. Заткнись. Посмотри, кто это. Собачьи уши отца и сына. Должно быть что-то ценное. У них есть инсайдерская информация. Посмотри туда. А вот и китайцы Ли и Биг Фокс. Там должно быть что-то достойное. Увидев Ганса и Ли Ду, Рик некоторое время стоял ошеломленный и насмехался. Вот почему я не могу хорошо спать. За этими двумя собаками следили. Лил Рик высокомерно подошел к ним, указал на них. Каково это следовать за нами? Годзилла спрыгнул с машины и мрачно подошел к ним. Увидев это, Лил Рик взбесился. Он вспомнил тот день, когда на него указал пулемет этого громоздкого парня. Он проглотил свои слова, убегая, поджав хвост между ног. «Почему ты тоже сошел с машины?» Ли Ду спросил. «Слишком жарко», — выдохнул Годзилла. «Сегодня чертовски горячие разговоры», — крикнул старый аукционист. «Всего 12 больших хранилищ, стартовая цена $100. Желаю удачи!» Старый аукционист крикнул, вынимая лист бумаги. Погода была действительно жаркой. Отец и сын собачьих ушей знали, что ничего не было достаточно ценным. Они даже не удосужились участвовать в аукционе. Первая единица хранения была открыта, но Ли Ду уже видел это. Там был в основном мусор. Вещи, которые могли бы стоить немного денег, включая футболки, палатки, одежду для пикника и так далее. Но тем не менее, те не заработали много денег. Рик заметил их обоих. Он знал, что думает Ли Ду. Таким образом, парень начал делать ставки во время первого блока хранения. Ли Ду примерно оценил стоимость хранилища. Хотя мусора было в основном, после его сортировки они могли заработать около $1000. $500. Рик поднял руку, услышав его предложение. Рик и Ли Ду были самыми большими именами среди охотников за сокровищами. Когда они начали делать ставки, это вызвало интерес у других. $550, $600, $800. Не ожидайте получить что-то отсюда, потому что я буду здесь. Ли Ду взял окурок у Ганса и направился к ним. Рик сердито покачал головой. ЧРТ, Лил Рик проклял. Как только он открыл рот, Ли Ду немедленно использовал свою способность замедления времени. И тут же быстро бросил окурок. Яблочко. Окурок успешно приземлился в рот Лил Рика. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 160. Годзилла был отличным подчиненным и наемным убийцей. Хороший убийца был Ксарош в ударе, но также и в наблюдении. Он должен был знать, как делать правильные вещи в нужное время. Ли Ду не курил, но отнял у Ганса сигаретный окурок. Он следовал за отцом и сыном собачьих ушей. Пылающий окурок упал ему в рот. Лил Пик был шокирован. Он выплюнул сигарету, но его губы были сожжены, и он застонал от боли. Лил Рик заставил некоторых людей действовать как его защиту, но никто не видел, что именно Ли Ду бросил сигарету. Они могли догадаться, что происходит. Однако без доказательств они не могли поднять руки, чтобы ударить его. Конечно, главной причиной был похожий на башню громоздкий человек, стоящий позади Лиду. Собачьи уши Рик не боялся Годзиллу. Он был в ярости, когда увидел, что над его сыном издеваются. «Вы играете с огнем». Он схватил его за воротник и щелкнул его. Годзилла без труда оттолкнул его кулаком, как будто он ударил муху. «Подумай дважды, прежде чем поднять руки. Ты видел кулак размером с запеканку? Сможешь ли ты с ним бороться?» Лиду указал на сжатый кулак Годзиллы. Лил Рик выплюнул пепел изо рта. Он посмотрел на своего отца с горечью. К сожалению, его отец не боролся с Лиду, он просто набросился. «Ты отвратительное мясо!»